Полемика о судьбе. Если бы Крикун в детстве ел досыта и спал на простынях, сказал мыслитель, он не стал бы заниматься всякой ерундой. Он стал бы крупным ученым. Крикун не мог стать ученым вообще, сказал Болтун, так как был для этого слишком умен и талантлив. Он сделал нечто большее, чем научное открытие. Он совершил историческую глупость. «Какую?» — спросил мыслитель. «Не знаю», — сказал Болтун. «Мы этого, судя по всему, никогда не узнаем».